Неужели земля родная не поможет? Нельзя не вспомнить и того, что с первой картины Василия Шукшина «Живет такой парень» произошло непредвиденное. Занепогодило и день, и два, и неделю. А картина почти вся снималась на природе. При этом для операторов важно, чтобы непременно было солнце, а его не было, и, следовательно, киногруппа не могла выехать на Алтай, где намечались съемки нового кинофильма. По киностудии имени Горького поползли слухи, что кинокартину «Живет такой парень» будут закрывать. Леонид Куравлев решил уйти в другую киногруппу, опасаясь простоя. Эта новость страшно расстроила Василия Макаровича, потому что в роли Пашки Колокольникова он другого артиста не хотел видеть. Шукшин писал эту роль в расчете только на Куравлева. Шукшин встретился с Леонидом в коридоре киностудии. Позже Куравлев вспоминал. «Позади меня никого, и позади Шукшина никого. Одни мы в длинном коридоре. Шукшин говорит: Леня, об единственном прошу. Подожди еще неделю, и если не будет солнца, тогда уходи. Всего одну неделю». И, глядя куда-то поверх моей головы и за мою спину, вдруг произнес: «Ну неужели мне земля родная не поможет?» Я грешным делом тогда еще подумал: «Ну кто ты такой, чтобы высокими словами бросаться?» Но согласие на неделю дал. Не такой уж большой срок — неделя. И родная земля дала Шукшину солнце. И он запустился со своим первым фильмом «Живет такой парень», который был признан лучшим по разделу комедийных на Всесоюзном кинофестивале в 1964 году. Мало того, это первая его картина на Международном кинофестивале в Венеции получила приз «Золотого льва Святого Марка». Древнейшая родина этруссков тоже протянула ему дружеские руки. Он стал популярным и знаменитым не только в собственном отечестве. В образе главного героя Пашки Колокольникова слились два человека из рассказов Шукшина: классный водитель и Гринька Малюгин, опубликованных в 1963 году во втором номере «Нового мира». В связи с этими событиями критики тоже расширили сферу своих исследований творчества Василия Макаровича Шукшина, выйдя на международную арену, найдя аналогии в вольтеровской повести «Кандид». Простодушный, чистое сердце, вершине творчества французского классика. Но Пашка Колокольников все-таки был из другой оперы, из российской жизни, герой неоднозначный, явно вызывающий симпатии своей бесхитростной отзывчивостью и неожиданностью поступков. Фильм «Живет такой парень» сразу замечается и отмечается вниманием мастеров от кинематографа, но и в литературном цехе тоже идут свои положительные процессы. Уже в первой полнометражной картине Шукшин проявил главные человеческие качества. Он ценил и уважал актеров. Предпочтение отдавал их мнению, ибо на себе испытал, как тяжело и почти невозможно спасти плохое произведение, если там все размыто, нет жизненных образов и примитивный сюжет. И потому Шукшин очень внимательно отнесся к замечаниям актрисы Сазоновой, которая в сцене сватовства в кинофильме «Живет такой парень» психологически, блистательно и правдоподобно провела свою роль. А перед этим, теперь уже можно сказать классическим эпизодом, который изучают на сценарном факультете в ГИКа, как строить диалоги, чтобы показать и характер, и жизнь героев одновременно, Нина Сазонова, прочтя сценарий, вынуждена была сказать Шукшину, что женщина в возрасте ее героини не может быть такой разбитной, не станет себя так вызывающе вести. Она стесняется своего возраста и одиночества. Василий Макарович внимательно выслушал все возражения известной актрисы, за ночь переписал эпизод, а утром Нина Сазонова играла уже совсем другую роль, которая так полюбилась зрителям. Столичная жизнь все круче подступала к Шукшину, окружая его плотной стеной разного рода соблазнов, круговертий, многоликих, разноплановых, широкомасштабных, что заглянуть в себя не было времени. Его несло полноводной широкой рекой искусства в дали далекие, где прежние берега чуть маячили.